Лия устало откинула голову на спинку дивана, после того, как ответила на многочисленные вопросы полицейских, и те, наконец, ушли. Но она не настолько устала, чтобы забыть, что сегодня ей нужно на работу. Надо связаться с Майклом Харрингтоном, сказать ему, что я сегодня не смогу выйти. Я уже поговорил с ним. И почему я не удивлена? В то время я еще не знал, когда ты проснешься. Он пытался оправдываться. Подходящее объяснение. Интересно, чьей жизнью ты управлял до того, как появилась я? Лия. Все нормально, я понимаю. И что именно ты понимаешь? Чем быстрее вся эта ситуация разрешится, тем быстрее я исчезну из этого номера и из твоей жизни. Думаю, принять болеутоляющее и, последовав примеру Себастьяна, завалиться спать на несколько часов. Она вышла. Григорио был в шоке от услышанного и не до конца осознавал ее последние слова. Лия полагает, что он хочет, чтобы она как можно быстрее исчезла из его жизни. Что он такого сделал или сказал, что она так решила? Он хочет побыстрее разобраться с Ричардсоном, чтобы быть уверенным, что это больше никогда не повторится. А еще восстановить доброе имя ее отца. И опять же для того, чтобы Лия была счастлива. Все утро она вела себя как-то странно, будто защищалась, напрашивалась на ссору. Сначала Григорио подумал, что это запоздалая реакция после шока от нападения Ричардсона. Или по другой причине. Ее колкости и сарказм были направлены на него. За утро она несколько раз разделяла шутки с Себастьяном, и это дико раздражало. Они часто шутили на его счет. Спокойным и вежливым тоном она отвечала на вопросы полиции. Григорио не понимал, что с ней могло произойти. Что они с Себастьяном обсуждали, когда она утром вошла на кухню. Черт возьми, брат пытался разузнать о его чувствах к Лии, а он пытался защититься, заявил, будто Лия для него почти ничего не значит. К тому же необходимо как можно скорее решить проблему, чтобы Лия могла вернуться к себе. Да уж, звучало все не так, как он на самом деле считал, пытаясь уйти от слишком личных вопросов Себастьяна. Наверное, не стоило так говорить. Тем более, находясь там, где Лия могла случайно услышать его слова. Черт возьми. Проснувшись, Лия почувствовала что-то тяжелое на талии, но решила, что это сковывающее движение гипс. Однако тяжесть ощущалась несколько ниже. Что-то теплое. И двигалось. Она приподняла одеяло и увидела мускулистую мужскую руку, покрытую дымкой темных волос. Григорио снова в постели со мной. Но ведь его не было рядом, когда она засыпала, уставшая после того, как в течение часа давала показания полицейским. К тому же начали действовать таблетки. Должно быть, Григорио пришел через некоторое время. По идее, она должна злиться на него хотя бы за то, что он воспользовался ее беспомощностью во сне. Но с другой стороны, так хотелось прижаться к нему сильнее и снова заснуть. И она сгорала от любопытства узнать, есть ли вообще на нем одежда. Аккуратно, чтобы не разбудить его, Лия подвинулась, и ее ягодицы прижались к его паху. Футболка немного задралась. Она кожей ощутила прикосновение денима, но почувствовала разочарование. «Если подвинешься немного ближе, почувствуешь, насколько сильно я возбужден». Лия тут же напряглась, не ожидая, что Григорио проснулся. Это она его разбудила? Или он проснулся, пока она ерзала в кровати, почувствовав тяжесть на талии? Или когда слишком очевидно пыталась выяснить, абсолютно ли он голый? Что ты здесь делаешь? Пару минут назад спал. Я хочу сказать, я знаю, что ты имела в виду. Я хотел быть тут, когда ты проснешься. Почему? По двум причинам. Интересно. Сильвио позвонил мне сразу же после того, как ты пошла спать. Они с Рафаэлем узнали, что Ричардсон купил билет на самолет в Дубай. Он собирался покинуть страну? Я думаю, когда твой отец умер, Ричардсон решил, что никто не узнает о его преступлении, и он сможет, как и раньше, жить в Англии. А я сказала, что он не останется безнаказанным. Мне так жаль, Григорио. Я просто хотела показать ему, что не так глупа, как ему кажется. Но в итоге только дала ему возможность уехать из Англии. Не переживай об этом. То, как Ричардсон отреагировал на твои слова, перешло все границы. К тому же, во время посадки в самолет его задержала полиция. После одного анонимного звонка. Он ведь юрист, Григорио. Думаешь, правосудие восторжествует? Или он все же выкрутится? От обвинений в нападении на тебя он никак не сможет отвертеться. Да и налоговая служба разберется в делах его семьи. К тому же я передал им всю собранную мной информацию о пропаже денег из компании Fernbank Industries. Это может занять некоторое время, но я уверен, Ричардсон понесет наказание за все свои преступления». Лия шумно выдохнула. «Не могу поверить, что все закончилось. Со временем так и будет». У Лии не было сомнений в том, что вмешательство могущественного Григорио де ла Круза приблизит это время. Дэвид окажется в тюрьме, чего в полной мере заслуживает. «Ты обмолвился о двух причинах, по которым хотел быть здесь, когда я проснусь». Григорио тут же перестал хмуриться. «Я полагаю, ты неправильно поняла кое-какие мои слова, которые я могла случайно услышать». Лия напряглась, ее взгляд стал осторожным. «Ох, я не очень хорошо справляюсь с чувствами». «Я заметила». «Дай мне закончить, Лия», – произнес он с нежностью. Себастьян вел себя как надоедливый младший брат. «Не могу судить, но, похоже, это неотъемлемая часть его роли как брата». «Наверное. Он определенно так думает, говоря, что хочу побыстрее разрешить ситуацию с Ричардсоном, чтобы ты смогла съехать из номера, я не имел в виду, что ты подумала». Лия оказалась в полном замешательстве. «Не понимаю». «Как и я до тех пор, пока не попытался понять причину твоего странного поведения. Лия, ведь это ты объявила об окончании наших отношений». «Ну да». Она не могла поднять на него взгляд. «Влечение затуманивало нам разум. Очевидно, тебе нравился мой отец, поэтому ты почувствовал себя обязанным присматривать за мной. Но я могу тебя уверить, я переживал за тебя». «Да?» Он кивнул. «Я понимаю, что некоторые мои слова и поступки могут показаться тебе неоднозначными. Но можешь мне поверить, я не думаю ни о каких обязанностях, когда смотрю на тебя или прикасаюсь к тебе». Лия кивнула. «Теперь я начинаю волноваться», – медленно добавил он. «Ведь Лии Фернбэнкс, которую я знаю, всегда есть что сказать по любому поводу». Объяснил он, когда заметил, что она нахмурилась. «Лия, ты когда-нибудь задумывалась о том, что я могу решить, будто ты отвечаешь на мою страсть только потому, что чувствуешь ко мне благодарность?» Ее глаза округлились. «Ты думаешь, я могла бы переспать с тобой только из чувства благодарности?» На его губах появилась легкая улыбка. «Я думаю, мы должны быть честными друг с другом, чтобы в будущем избежать подобного рода недопонимания». Лия из всего им сказанного отчетливо услышала только «в будущем». Может быть, это означает, что они останутся друзьями? Но даже такие отношения куда лучше, чем просто забота, вызванная чувством долга. «Я жду, когда ты будешь честен со мной», – произнесла она после нескольких долгих секунд молчания. Григорио повеселила эта осторожность. «Я с самого начала с тобой честен. Когда мы снова встретились на прошлой неделе, я признался, что сгораю от желания к тебе с нашей первой встречи в ресторане Манчини, когда ты была со своим отцом и с Ричардсоном». «Ну вот, теперь ты заполучил меня». «Да». «И это все к тому, что мы решили быть честными друг с другом, понимаешь?» «Конечно». «Ну что ж, ты стал вторым мужчиной, с которым я...» «Ну, словом, с которым я...» Он удивленно приподнял брови. «Я стал твоим вторым любовником?» «Да». Лия вздохнула с облегчением от того, что не нужно было говорить это вслух. «И по сравнению с тобой, мой первый мужчина в постели был ужасен», — продолжила она с чувством, хотя и оправдываясь. «Хотя не то, чтобы я сравнивала тебя с Дэвидом. Просто хотела, чтобы ты знал, что наша близость была особенной. Просто замечательной. Неповторимо прекрасной». «Продолжим быть честными?» Она тут же нахмурилась. «Ты что, подтруниваешь надо мной?» «Вовсе нет». Григорио слегка усмехнулся. «Поскольку мы решили быть честными, могу сказать, что наша близость была...» «Лия?» Она внезапно приложила пальцы к его губам. «Я не хочу знать, какое место занимаю в рейтинге в легионе женщин, с которыми ты переспал». Она поморщилась. «Кажется, в римском легионе состояло порядка 5000 солдат. И хотя несколько лет я был сексуально активен, я сильно сомневаюсь, что подобное огромное количество женщин могло побывать в моей постели». «Ты точно издеваешься надо мной?» «Совсем немного», — хрипло признался он. «И только потому, что для меня огромная честь стать твоим вторым по счету любовником, особенно если первый оказался разочарованием». Его голос стал тише. «Что бы мне действительно хотелось, помимо всего прочего, — Так это стать для тебя последним любовником. Прости? У Лии пересохло во рту. Что он имеет в виду? Неужели быть того не может? Нет, конечно, это так. Григорио не из тех мужчин, которые готовы провести жизнь с одной женщиной. Должно быть, она неправильно истолковала его слова. Он обхватил ладонями ее лицо и пронзительно посмотрел в глаза. «Лия, моя прекрасная Лия, наша близость тоже была для меня чудесной, замечательной и, главное, особенной. Правда?» Она не была уверена, что продолжает дышать. Казалось, еще не пробудилась ото сна. «Правда, это так», – мягко утвердил Григорио. «Я захотел быть с тобой, едва только увидел, а проведя с тобой несколько дней, безнадежно влюбился в тебя». Ее глаза округлились. «Ты любишь меня?» «Очень сильно». Григорио понял это, когда представил, какую пустоту Лия оставит после себя в его жизни и сердце, когда настанет время покинуть его и вернуться домой. Она сглотнула. «Правда?» «Правда», – уверенно ответил он. «Возможно, я влюбился в тебя сразу же. Просто раньше никогда не верил в любовь с первого взгляда. Но...» Он потянулся и достал что-то из ящика прикроватной тумбочки. «Вот платок, которым я стер кровь со щеки в тот день, когда ты ударил меня на похоронах своего отца. И ты хранишь его в ящике тумбочки рядом с кроватью?» «Сильвио дал мне его в тот день». Губы Григорию изогнулись в печальной улыбке. «Я положил его в ящик, когда вернулся домой. И с тех пор он рядом со мной каждую ночь». Он вернул платок обратно в ящик. «Я не смог с ним расстаться». «Ты любишь меня?» «Люблю. Больше жизни. И не хочу, чтобы ты уходила, хотя у тебя и сложилось такое впечатление. Вместо этого, если бы мог, то удерживал бы тебя рядом с собой целую вечность. Но все это слишком рано для тебя», – он вздохнул. «Ты совсем недавно потеряла отца, да и помолвка завершилась не лучшим образом. Тебе нужно время, чтобы залечить раны и начать новую жизнь, чтобы доказать себе самой, что ты можешь это сделать. И ты это понимаешь?» Его улыбка стала более теплой. «Ты бы не была Лией, которую я полюбил, если бы думала иначе». Она внимательно посмотрела ему в глаза и, наконец, ясно увидела там любовь и гордость, которую он больше не скрывал. «Григорио», – Лия потянулась и дотронулась до его щеки. «Я тоже влюбилась в тебя». Она произнесла это твердо и уверенно, потому что хотела, чтобы между ними больше не было никакого недопонимания. «Я люблю тебя», – повторила она. «Очень сильно». Григорио показалось, будто кто-то ударил его в грудь, лишив возможности дышать и разговаривать. «Лия любит его?» «Да как это возможно?» Наконец, с трудом проговорил он в полном замешательстве. «Да, да, да, и еще раз да», тут же призналась Лия. «Так и было, я в это верила. И все равно влюбилась в тебя. Потому что на самом деле ты не такой, каким мне показался поначалу. Ты честный и благородный. Ты продолжал заботиться обо мне, несмотря на мое несправедливое к тебе отношение. Как я могла не влюбиться в тебя?» «Диос мио». Григорио продолжал говорить на испанском, уткнувшись лицом ей в шею. «Уж и не знаю, что ты там говоришь, но мне все равно. Я уверена, что это очень красиво». Лия радостно рассмеялась и сильнее обняла его за плечи. Григорио поднял голову, их губы оказались так близко. «Я сказал, что ты прекрасна. Мое сердце. Мой мир. Я люблю тебя, Григорио. Я так сильно тебя люблю». Лия приподняла голову и поцеловала его. «А я говорил, что ты любишь командовать в постели», спустя несколько часов пробормотал Григорио, когда они вдвоем лежали обнаженными в кровати. Григорио на спине, Лия прижалась к его боку и положила голову ему на плечо. Они занимались любовью осторожно, чтобы не навредить загипсованной руке. Тем не менее, от этого их близость не стала менее прекрасной. А может быть, стала даже еще более особенной, потому что у них было время исследовать друг друга и насладиться не только страстью, но и взаимной любовью. «Лия, когда все это закончится, надо будет обсудить один вопрос». Лия почувствовала, как забилось сердце, участилось дыхание. «Почему бы не спросить сейчас?» «На то есть причины, которые я до этого перечислил». Григорио вздохнул. «Я хочу, чтобы ты была уверена, абсолютно уверена в своих чувствах, когда будешь давать мне ответ». Она нахмурилась. «А что случится до того времени? Что будет с нами? Наши дороги разойдутся, и мы встретимся снова, скажем, через 3 месяца, чтобы убедиться, что наши чувства остались прежними?» «Нет». Он крепко сжал ее в объятиях. Конечно же, нет. Мы будем встречаться каждый день и каждую ночь засыпать вместе в одной постели. Лия не могла сдержать радостную улыбку. Григорио любит ее, а она любит его. И не имеет значения, задаст ли он когда-нибудь этот вопрос. Она уверена в том, что остаток жизни они проведут вместе.